Затем достал из кармана серебряную коробочку со своими знаменитыми укрепляющими таблетками. Одну дал мне, а другую проглотил сам. Мы сразу же почувствовали себя свежими и отдохнувшими. «Мы готовы», — сказал пан Клякса Пузырю. «Пойдемте к нашим друзьям. Надеюсь, никаких особых указаний делать тебе не придется. Я вложил в твой мозг все содержимое моей копилки памяти. Теперь ты знаешь столько же, сколько и я. Прошу следовать за мной». В соседнем зале мы застали Вероника и Розовода с его четырьмя дочерьми. При виде нас пораженный пан Левкойник нажал на свою бородавку, привратник подвергся приступу икоты, а четыре девицы в знак приветствия присели в реверансе. Пан Клякса оперся левой рукой о бедро, а правую простер вперед и сказал: «Господа, разрешите представить вам Алоизи Пузыря, моего ученика и воспитанника, выпускника Института вымышленных проблем». «Пан профессор», — заметил Розовод, — «мы уже имели случай познакомиться с вашим Пузырем в стране обеих рецептурий. Кто же не помнит первого адмирала флота, кавалера большой ленты Пирамидона со звездой? Моя дочь Резида...» «Уважаемый пан Анимон», — прервал его пан Клякса, — «как утверждает наука, человеческое прошлое меняется по мере необходимости, а нередко и вовсе забывается». «Пан Алоизи Пузырь теперь стал совершенно иным, чем прежде. И потому в расчет берется только то, что я сказал минуту назад». «А я не согласен», — запротестовал Вероник. «Я дипломированный привратник, и вот уже 50 лет как честно выполняю свои обязанности. За что жильцы обещали устроить мне юбилей, а мне вовсе не хочется менять свое прошлое на другое». «А что будет с Резидой?» — воскликнула Георгина и чихнула 7 раз подряд. «Я забыл сообщить, что Георгина страдала дневным насморком, начинавшимся с восходом и кончавшимся с заходом солнца». «Насколько мне известно», — вступил в разговор Алоизи, «мадемуазель Резида в последнее время находилась в королевском саду». «Ее там нет», — грустно произнес Розовод. «Кто-то украл ее прямо у меня из-под носа и спрятал неведомо где. Злые люди играют моим ребенком словно мячиком». «Один-один», — многозначительно сказал Алоизи. А пан Клякса поднял палец и сказал: «Мадмуазель Резидой мы займемся в свое время. Я уже говорил, что спех уму помеха». «Я должен знать, где находится моя дочь», — потерял терпение пан Левкойник. «Я сыт этой неизвестностью по горло». Обстановка накалялась, но Алоизи быстро разрядил ее. «А ведь мы приглашены на мороженое к королю! Да здравствует король!» — весело крикнул он. «Ты прав, Алоизи», — согласился пан Клякса. «Уже перевалило за полдень. Пора кончать пустые разговоры и это бесконечное чихание. Король ждет. Я пойду впереди, а вы парами за мной. Мадемуазель Резида найдется. Будьте покойны. Борода на чеку, и так в путь. Пан Левкойник подает руку панне Розе, а пан Вероник ведет панну Георгину. Адась панну Гортензию. Так прекрасно. Последними идут Алоизи и мадемуазель Пиония». «Вы, конечно, догадались, что Пиония не упустила возможности и сочинила коротенький стишок. Борода, холода, мороженая беда. Пузырь рубает, ничего никогда». Я уже научился разгадывать эти рифмованные головоломки и потому сразу сообразил, что хотела сказать поэтесса. Речь шла о человеке с бородой, то есть о пане Кляксе, которому от лишней порции мороженого грозит простуда. Зато Алоизи может его рубать сколько угодно, без всякого вреда для здоровья. Пока я тут занимался стежком Пионии, судьба приготовила нам пренеприятный сюрприз. На площади АЭС собралась толпа адекатурацев, среди которых я узнал несколько смотрителей заповедника сломанных часов. Все были страшно возбуждены, оживленно рассуждали о чем-то, а увидев Алоизи, один из них крикнул: «Это он!» «В чем дело?» — спросил пан Клякса. Самый старший смотритель подошел и, указывая на Алойзи, заявил: «Я узнал его. Он работал с нами в заповеднике, но вчера вдруг исчез. А сегодня утром обнаружилась пропажа 217 рубинов. Никто другой взять их не мог».